Глава вторая. Санкт-Петербург. Александр Первенцев. Друг. «Санек, Санек, ты че молчишь?» «А ты мне слово вставить дай?» — перебил Санек. «Чего у тебя, Серый? Кто тебя обидел?» «Не по телефону, понял? Приезжай быстрей!» Голос сорвался на виск. «Быстрей! Понял?» «Это я понял. Не понял, куда?» «Ко мне, блин! Домой!» Серега, наконец, сумел взять себя в руки и добавил поспокойнее. «Только ты это... осторожнее, понял?» «В каком смысле?» Санек насторожился и ощутил, как вдруг запульсировала татушка на руке. «Фига себе! Раньше такого не было!» Санек поглядел на рисунок. Черный зверек-сфинкс. Что-то в нем переменилось. Но разбираться было некогда. «В каком смысле осторожнее?» «Заходить будешь, осмотрись там у подъезда, чтоб не следил никто!» «Понял, жди!» Что ж, осторожней, это он теперь умеет. Спасибо игре и Федорычу. Надев куртку, он вложил в подрукавные карманы ножи. Ножи ему сделали под заказ. Клинки правильной формы, рукояти, подогнанные под ладонь. А вот конструкцию карманов он потырил в интернете. Удобная штуковина. Подцепляешь большими пальцами шнурки, рывок, ножи освобождаются и соскальзывают прямо рукоятями в ладони. До сих пор Санек пользовался ими исключительно в зале, но знал, если придется защищаться, клинки не подведут. «Если бы ты со шпагой так работал, как с ножиками своими, я бы тебя не на район, на город выставил. И уверен, минимум бронза твоя была бы», — сказал как-то Саньку тренер. «Я б сам поучился у того, кто тебя учил». Санек тогда отмолчался. Фишка в том, что его-то никто не учил. Само пришло. Память предков не иначе. «Мам, я к Сереге», — бросил Санек в сторону кухни и, не дожидаясь реплик вроде «Алекса сегодня нет, что ли?», покинул отчий дом. У Серегиного подъезда никто не караулил. Зато в самом подъезде мрак полный. И шевеление на площадке. Санек застыл. Но тут ширкнула зажигалка, и Санек увидел самого обычного бомжа. «Шагай, пока горит», — хрипло сказал бомж и прикурил. Бомж и не знал, отчего был на волосок. Серегина хрущоба выглядела еще неопрятнее, чем раньше. «Ботинки не снимай», — предупредил Серега, пока Санек вешал куртку на гвоздь рядом с Серегиной. И еще одной, которая когда-то была белой. «Опаньки! Да это ж кровь! Причем относительно свежая. И Серегина куртень тоже замызгана». «Это то, что я думаю?» — поинтересовался Санек, тыча пальцем в багровую корку. «Пошли!» — Серега ухватил Санька за рукав. «Сейчас покажу». И показал. «Бля!» — только и сказал Санек. А что еще он мог сказать? На Серегиной кровати, на сероватых застиранных простынях, лежала Машунька. Нет, то, что она лежала на Серегиной кровати, это все путем, раз она была Серегиной подружкой уже почти полгода. А вот что лицо ее было примерно того же цвета, что и простыни, а блузка заскорузла от крови, уже совсем ненормально. Санек присмотрелся и вздохнул с некоторым облегчением. Жива, грудь чуть шевелится, дышит. Сереге сталось бы пригласить Санька для того, чтобы избавиться от трупа. Хотя именно так и проверяются друзья, разве нет? Еще несколько месяцев назад Санек от вида окровавленной девушки мог бы и растеряться. Но не теперь, не после игры. «Что у вас произошло?» — осведомился он. Друг глянул на Санька с изумлением. Слишком уж спокойно прозвучало. «Чтоб я понимал», — пробормотал он. «Она ранена?» «В том-то и дело, что нет». Серегу вдруг затрясло. «Нет, не знаю!» — закричал он, размахивая руками. «Ничего я не знаю!» «Не ори и крыльями не хлопай!» «Кровь чья?» «Да откуда я знаю?» Санек ухватил друга за плечи и встряхнул как следует. Серега ойкнул, язык прикусил. «Горячее и сладкое снимает стресс», — всплыла в памяти фраза Федорыча. «На кухню», — сказал Санек, — «чай с сахаром. Потом рассказ. Понятно?» «Угу». И они пошли на кухню. внутренний подсказчик не солгал. После чая Серега подуспокоился и начал говорить внятно. «Ты, — говорит, — лох, и в жизни ничего не достигнешь. Нахрен ты мне такой нужен, — говорит. Меня, — говорит, — Филя в Таиланд приглашает, а ты, блин, в дешевый клубешник. А я не дешевка. Поищи, — говорит, — себе такую попроще, а ты мне нах не упал». «Так и сказала, — уточнил Санек. Ну, примерно так. И ты?» «А я, брат, не сдержался. Нам же в кайф вместе. Она ж говорила, что любит. Ну, я обозвал ее проституткой». «Дурак», — констатировал Санек. «Машунька дурочка, сам знаешь, но кроме тебя ни с кем. Только глазками блымкает». «Дурочка», — охотно согласился Серега. «И я дурак». «Ну, ты ж понимаешь». «Понимаю», — подтвердил Санек. «Дальше что?» «Дальше она драться полезла». «Вот это на нее похоже», — Санек усмехнулся. «А ты?» «А я ее толкнул. Просто оттолкнул, прикинь. Сильно, правда, потому что разозлился. Но так было с чего? А у нее кровь хлынула. Прям вижу, как куртка мокнет». «Не понимаю ничего». Серегу опять затрясло. «Хорош истерить. Она точно не ранена?» «Точно, блин, стопудово. Ты дальше слушай, это еще не все». «Так», — пробормотал Санек, когда Серега дошел до момента отъема ключей и упомянул татушку на руке у доктора. «Змея с человеческим лицом, значит? Сюда глянь». Санек сунул другу под нос правую руку. «Что видишь?» «Грабку твою», — буркнул Серега. «Больше ничего?» «Думаешь, я кислоты нажрался? А вот хрен! Точно была змея с человеческой рожей!» «Да хоть с какой!» Серега явно не придал татуировке значения. «Короче, машину я нашел, подогнал, машинку на заднее сиденье закинул и сюда привез». «Машина где?» «У площадки детской. Ключи я на сидуху бросил. Я не вор». «Ты дурак», — в очередной раз констатировал Санек, поднимаясь. «Пойдем, глянем на девушку твою, бледную». Серега не соврал. И доктор загадочный тоже не ошибся. Раны не было. Кожа чистая, вернее, не чистая, испачканная кровью, но целая. И трусики чистые. Зато дыхание слабое-слабое, и пульс, и выглядит скверно. Что легко объяснить, если кровь действительно Машунькина. Тут пол-литра вытекло, не меньше. Хотя непонятно откуда. Много чего непонятно. Но если это имеет отношение к игре, то непонятки — это нормально. «Одеяло дай», — велел Санек. «Мерзнет она. Я сейчас вернусь». «Ты куда?» Мысль о том, что Санек уйдет, Серегу напрягла. «Машину эту гляну. И вернусь, не беспокойся. Что за машина, кстати?» «Ниссан Патрол. Здоровая такая тачка. Я в курсе». Санек надел куртку. «Если очнется, чаем ее напоишь. Очень сладким, понял? Мед есть?» Серега мотнул головой. «Тогда с сахаром или с вареньем». «Угу. Ну, ты это, недолго». Бомж с площадки куда-то пропал, и Санька это насторожило. Однако на улице его нехорошие люди не ждали. И внедорожник стоял там, где его оставил Серега. Открытый. Ключи на сиденье и брелок. Очень интересный брелок, однако. Санек полез в карман и достал свой. Так и есть. От одного производителя девайса. Только у Санька черный сфинкс с человечьей рожей, а на этом черная же змеюка с девичьим личиком. Ладно, разберемся. Санек закрыл машину снаружи. Ключи прихватил с собой. Появилась мысль показать ключики там, где в этом разбираются. Но сначала подробности великой битвы. Когда Санек вернулся, Машунька уже пришла в себя. Сидела в любимом Серегином свитере, пила чай, лопала шоколад и слабеньким голоском костерила Серегу. Серега, надо отдать ему должное, помалкивал, терпел. Хотя, судя по роже, ему очень хотелось ответить. Когда-то, в бесконечно удаленном прошлом, до Лики, Машунька Саньку нравилась. Вся такая складная, крепенькая, решительная. И при этом глазищи такие наивные-наивные. Но ничего у них не было. Серега четко обозначил «моё», и Санек тоже установил дистанцию. Длинную. Теперь пожалел. Доверие не помешало бы. «Короче так, голубки, я хочу знать, что там у вас произошло, в подробностях». «Он меня обозвал, знаешь как? А сам с той блондинкой!» Машунька всхлипнула. «Да не было у нас ничего!» — возмутился Серега. «Санек, ты знаешь?» «Не знаю и знать не хочу. Меня интересует, откуда взялось вот это?» Он поднял заскорузлую от крови блузку и бросил Сереге на колени. «Это ведь ее кровь?» «Почему это ее?» «Почему моя?» — в один голос. «А чья? Вы там кого-то зарезали?» «Дружная нет». «Ты что, не веришь? Серега даже обиделся». Санек, может, и не поверил бы до игры. Теперь он был готов поверить во что угодно. Но ему нужны были детали. Одна у него уже была. Брелок от Ниссана с человека-змеей. Но этого мало. «Значит, он тебя оскорбил, ты его решила поколотить, а он тебя оттолкнул, так?» «Он меня ударил!» Силы понемногу возвращались к Машуньке. «Очень больно! Я ж задохнулась совсем!» «Да я тебя просто оттолкнул, чтобы ты мне рожу не изодрала!» «Я б тебе не только рожу!» «Стоп! Интимные подробности оставим!» — перебил Санек. «Серег, заткнись пока!» «Машунька, что ты почувствовала? Поточнее!» «Очень больно внутри!» «И кровь сразу потекла! Я испугалась!» «Молодец! А ты, герой, что почувствовал?» «Я разозлился», — сообщил Серега. Толкнул ее, а потом увидел, как кровь пошла. Испугался. Подумал, у нее там под курткой что-то острое было. «Не было там ничего! Это ты, псих, меня покалечил!» «Ничего я тебя не калечил», — буркнул Серега. «Я хотел в скорую звонить». «А что ж не позвонил?» — сварливо осведомилась Машунька. «Не успел, потому что». «А что успел?» «Ну, я испугался, а потом снова разозлился на себя. И кровь идти перестала». «Вот как? Сама? Просто разозлился и перестала?» «Вроде того», — пробормотал Серега. «Руку покажи». Осмотр ничего не дал, рука как рука. Ногти подстричь не помешало бы. Никаких татуировок. «Ну-ка, сожми мою». «Нормальный хват, никакой сверхсилы». «Давай-ка на кухню», — распорядился Санек. «А ты, Машунька, отдыхай пока». «Еще раз подробности твоей великой битвы с докторами», — потребовал Санек, когда они вышли. «И что при этом чувствовал?» Чувствовал Серега много чего. Но память у него была хреновая. А может, стресс сказался. Ничего, кроме «он меня так, а я его так», выдавить из другана не получилось. Но картина складывалась загадочная. Сначала ссора с Машунькой, которая началась из-за какой-то бабы, которую Серега вообще не помнил, а Машунька определила как сисястую сучку. Потом заявление Машуньки, что Серега по жизни лох и олень, и потому она едет с Филей в Таиланд. Далее непечатная лексика со стороны Сереги и естественная для Машуньки реакция оскорбленной девушки. «Я ее просто оттолкнул», — утверждал Серега. «Просто оттолкнул, да». И еще здорово разозлился. И хлынула кровь. А потом появились доктора, которые сначала вроде бы хотели побить Серегу, а Машуньке помочь, но потом, непонятно почему, решили девушку убить. «Он так и сказал. Зачисти девчонку, прикинь, да? А мне нож воткнул в бочину. Вот сюда». Нож, который воткнули в бочину, по Серегиному описанию был большой, вот такой тесак, черный, и с камнем таким зеленым на ручке. Санек с удовольствием подержал бы ножик в руках, но Серега ножа на асфальте не нашел. «Спецом искал», — пояснил он Саньку. «Себе забрать хотел, типа трофей». Трофейщик, блин, красный следопыт. Интересно было то, что никаких следов втыкания на туловище у Сереги не было. Очень интересно. Сначала Машунька обливается кровью сама по себе, потом вот такой тесак не оставляет после себя ни следочка. На Машуньке, впрочем, следов тоже нет, если не считать пары стаканчиков или около того впитавшейся в одежду крови. Еще вопрос. Почему эти двое решили убить девушку? если, конечно, Серый на нервике слова не перепутал. «Короче, так», — решил Санек. «Я сейчас кое-куда скатаюсь, а вы сидите тише мышек, никого не пускайте и постарайтесь друг друга не убить. А лучше делом займитесь, стиркой, к примеру». «Может, тебя отвезти?» — предложил Серега. Перспектива отстирывания крови не привела его в восторг. «Отвезти на угнанной тачке?» «Зачем на угнанной? На своей!» «Нет уж, тут сиди!» «И за Машунькой присматривай. Вдруг у нее опять хлынет». «А тогда чего делать?» «Скорую вызывай!» — рявкнул Санек. И двинул на выход.